Часть 1. Новая реальность. Джон Бешеный Банди был, как и ожидалось от его прозвища, в бешенстве. Мало было того, что после окончания четвертой корпоративной войны его отряд и его самого, мягко говоря, кинули, банально заявив, что в их услугах больше не нуждаются, так еще и потребовали вернуться на базу и сдать все импланты. Пока они рвали жопы, теряли товарищей и подыхали под пулями, сраный милитех чуть ли не насильно предлагал им заменить все, что только можно, на железо, а стоило им стать ненужными, так сдайте все, чего мы в вас понапихали, и валите на все четыре стороны. Конечно, Джон с друзьями послали правительственных подсосов в такие дали, что они даже замолчали на несколько секунд, пытаясь осознать, где именно им следует оказаться. Хорошо еще, что сеть в этот момент уже лежала, а их нейтронерчери заранее позаботилась о протоколах принудительного отключения. Еще тогда, в 2023, они с боем захватили ПТРы, попутно перестреляв игрушечных солдатиков Милитиха, и свалили в пустоши. Да, после опасной, но сытной жизни под крылышком Карпы, существование на пустошах казалось адом, но они справились. Сначала его отряд занимался банальным наемничеством, сопровождал грузы, защищал аванпосты или нефтяные вышки, участвовал в рейдах против банд, но со временем денег и друзей становилось все меньше. Кто-то из отряда ловил пулю, кто-то решал уйти на покой, а навороченные машины и импланты сжирали деньги на обслуживание. За полтора десятка лет от отрядов 30 закаленных в боях головорезов осталось четверо уставших бойцов с прогрессирующим киберпсихозом. Когда Джон услышал об этой болячке, то всегда думал, что она бывает только у тех неудачников, что ставит хром в грязных подвалах, а не в чистеньких клиниках Карпы. Оказалось, что хорошее обслуживание и медикаменты мало того, что стоят охрененных денег, так еще и лишь оттягивают момент, когда ты окончательно слетишь с катушек. Для того, чтобы просто продолжать жить, приходилось влезать все в более опасные и попахивающие дерьмом заказы. Даже самая простая бурда, что гарантированно возвращала из мира иллюзий, стоило столько, что живи он в Старой Америке, он бы давно купил себе особняк. Некоторые знакомые говорили, что с этим может помочь АМТ, или за деньги, или за работу, но Джон прекрасно знал натуру корпоратов. Стоит оказаться у них на крючке и обратно уже не соскочишь. Впрочем, сейчас Джон узнал об этом на своей шкуре, сидя перед лощеным пидором в новеньком костюме, с отключенными имплантами, а заодно и связанный, для подстраховки. Не стоило брать последний заказ, от него буквально несло подставой, но ему нужны были деньги. Поэтому, в качестве платы за выполнение нашего заказа, мы предлагаем вам полную амнистию и возможность вернуться на работу в корпорацию Милитех, сверяясь с чем-то на рабочей станции, безразлично вещала корпоративная крыса, после установки нескольких дополнительных имплантов, разумеется. «Я бы послал тебя сразу», – прошипел сквозь зубы Джон. «Но интересно послушать, что будет, если я откажусь. Согласно постановлению 531.4.7, все дезертиры из вооруженных сил США подлежат расстрелу», вновь без малейшего проявления эмоций ответил корпорат. «Тогда, можете поцеловать меня прямо в очко, уроды», зло оскалился Джон, «из морской пехоты меня демобилизовали, а на момент вашего побега», во взгляде корпората мелькнула искорка удовольствия, «компания Милитех официально вошла в состав вооруженных сил США, и, соответственно, вы тоже стали ее частью». «Полная херня», – задергался немногочисленными живыми частями тела Джон. «Увы, но нет, все по закону», – с нотками удовлетворения в голосе, мягко произнес корпорат. «У нас в архивах даже есть документ с вашей подписью о переходе, сука». Впервые за всю жизнь Джон был полностью беспомощен. «Вы приняли решение?» Почти участливо спросил корпорат, дождавшись, пока приступ бешенства пройдет. «Хрен с тобой, но только при одном условии», сдерживая рвущуюся наружу ярость, прошипел Джон, «вы не тронете моих людей, неважно, тех, кто был со мной недавно, или уже осел. Мы рассмотрим вашу просьбу», громко щелкнув клавишами, корпорат нацепил на рожу дружелюбную улыбку. «Теперь к вашему заданию. Через 2 дня вы должны будете проникнуть на конвой АМТ и пробраться в один из производственных комплексов. Вашей задачей будет вынести оттуда как можно больше носителей информации, неважно какой. Вы ебанулись?» Забыл о всей своей ярости Джон. «Все на пустошах знают, лезть на АМТ – верная смерть, и хорошо, если быстрая. Вы совсем там тронулись, лучше сразу пристрелите, чем я попаду в руки шестеренок. Мы ожидали подобной реакции, а потому, развернув монитор, корпорат нажал несколько клавиш, после чего на экране начало воспроизводиться видео. В полутемном помещении лежало несколько десятков тел, дети, взрослые, старики. Было видно, что они сильно истощены и избиты. Сначала Джон не понял, к чему это все, но потом, присмотревшись, заметил то, из-за чего чуть не сорвал программные блоки на имплантах одним яростным порывом. Небольшая татуировка с вишенкой на плече одной из избитых женщин. Присмотревшись еще немного, он понял, что в камере лежат не просто случайные люди, а его друзья и товарищи, что решили осесть, а также их дети. «Вы твари!» — пуская пену изо рта, кричал Джон, «бездушные, поганые твари!» Дежурная улыбка на лице корпората даже не дрогнула. «За выполнение этого задания мы предлагаем вам не только возможность вновь послужить своей стране, но и обеспечить свободу прочим дезертирам. Выбор за вами. Я согласен», не разжимая крошащиеся от ярости зубы, ответил Джон. «Знаешь, Джон», тихо произнес один из трех сидящих в контейнере бойцов, «я вот подумал, а что будет, когда крысы узнают, что мы провалились? Наверняка ведь убьют их». «Херня, Курт», отозвался второй боец в новейшем стелс-костюме, «это же корпораты, они без выгоды ничего делать не будут. И что же они тогда, по-твоему, с ними сделают, Майк?» «То же, что и с нами, только нормальной снаряги не дадут», покачал головой в глухом шлеме боец. «Заткнитесь», без тени злости или негодования произнес Джон. «Мы вернемся и будем думать, как сбежать, а пока сосредоточьтесь на задании». «Херня, это все, Джон», опустил плечи Курт, «и ты это прекрасно понимаешь. Нахрена на тайную миссию посылать отряд штурмовиков, из недиверсантов? Не спорю, мы пару раз смогли скрытно пробраться на объекты Арасаки, но тогда у нас была поддержка, нормальные данные разведки, да, черт подери, план на случай обнаружения». «Я сказал, заткнуться», уже злее огрызнулся Джон, «или ты забыл, что случилось с Кенни, такое забудешь, до сих пор перед глазами стоит его обезглавленное тело», передернул плечами Курт. «Вот именно», скрипнув зубами ответил Джон, «так что мы обязаны вернуться, не только ради себя, но и чтобы получить хоть какой-то шанс отомстить этим уёбкам». «Ладно, хрен со всем этим», прислонившись к стенке контейнера, покрепче сжал пистолет-пулемет с глушителем Майк, «будем решать проблемы по мере их возникновения». Наконец-то правильные слова, а не сплошное нытье, оскалился под забралом Джон, и через несколько секунд почувствовал толчок, все, полное радиомолчание, приготовились к началу операции. Вмиг став максимально серьезными, трое бойцов начали в последний раз проверять имеющееся обмундирование. Стелс-костюмы, в норме, разведывательные модули, в порядке, батарея питания, заряжены на 99%, оружие, смазано, заряжено и пристреляно. Открытие дверей контейнера сопровождалось протяжным скрипом, и за его пределами показалось две головы. Одна была в простой заношенной кепке из неизвестной синтетики, а вторая была скрыта красным капюшоном с бронзовой окантовкой в форме шестерни. «Вот», — провел рукой доставивший груз кочевник, «все как в накладной, 380 урановых стрежней в защитной оболочке». ХМ, несколько раз тыкнув пальцем в электронный планшет, корпорат что-то на нем прочитал, еще раз посмотрел на груз и только после этого убрал электронный помощник. «Тогда вот твоя плата», достав из кожаного подсумка пачку денег, рядовой сотрудник корпорации АМП передал ее кочевнику, «здесь с бонусом за скорость. Всегда приятно иметь с вами дело, во все 25», улыбнулся кочевник, тут же убрав деньги куда-то во внутренний карман. «Тогда я могу ехать?» «Да», ответил послушник, «но, если задержишься до утра, на базе есть несколько грузов, что надо доставить». «Нет, друг, спасибо за столь щедрое предложение, но я откажусь, уже 2 месяца семью не видел, так что лучше я напрямую к ним поеду, с детишками поиграю, жену поцелую», без грамма фальши отыгрывал свою роль кочевник. «Как знаешь», равнодушно пожал плечами послушник, «покажешь на выезде», протянул он кочевнику еще одну бумажку, распечатанную с помощью планшета. Пока кочевник и корпорат из АМТ обменивались прощальными словами, трое наемников уже выбрались из контейнера. Быстро сориентировавшись на местности по имеющимся описаниям, они все втроем бросились к угловому двухэтажному зданию. По данным разведки, именно там сейчас не должно быть никого, но при этом имелся спуск на нижние уровни заводского комплекса. Двигаясь короткими перебежками, Команда Джона сработала как надо, избегая редких ночных прохожих, света фонарей и объективов камер, они проскользнули к нужной двери. Небольшой направленный ими импульс, и лампочка над черным входом в мастерскую для ремонта машин гаснет, а Майк с Куртом начинают взлом замка. Вот за что я всегда уважал шестеренок, так это за простые и действенные решения, тихо бормотал Майк. Надо же додуматься в наше время продублировать электронную защиту простым механическим замком. Готов поставить правую руку, сейчас почти не осталось тех, кто умеет работать с механическими замками. Поменьше говори, следя за окружением, тихо прошептал Джон, тем более твоя правая рука принадлежит Карпе. А я о чем, не хочу рисковать, тихий щелчок ознаменовал тот факт, что механический замок открыт. Вскоре было покончено и с электронным препятствием. И трио наемников ворвались внутрь большого гаража-мастерской. Десятки самых разнообразных грузовиков и машин поменьше в полуразобранном виде стояло на подъемниках. Было видно, что совсем недавно здесь кипела работа, но сейчас было абсолютно пусто. «Идем вдоль стенки, где нет света», – прошептал Джон, – «и постарайтесь ничего не задеть». Пробираясь в тени, дополнительно скрытые маскировочными системами костюмов, наемники остановились у большого люка на полу. Благодаря тем разведданным, что предоставили им корпораты из Милитех, они знали, что этот люк ведет в подземные помещения базы, откуда в ремонтную зону поднимают запчасти. «Давай», — шепнул Джон, дождавшись, когда единственная камера, наблюдающая за данным участком гаража, повернется в другую сторону. Первым за створками люка скрылся Майк, за ним, через несколько минут исчез Курт, а следом нырнул в темноту и он. Как и его напарники, Джон прилип к стене за счет липучих перчаток, и сейчас висел над кажущейся бездонной шахтой лифта. «Все же надеюсь, что они не спиздели о своей новейшей разработке», – ворчал Майк, распыляя на стенках шахты специальный гель, что должен был удерживать крепежи. Не прекращая ворчать, Майк справился с работой быстро и через несколько минут тросы для спуска были закреплены на поясах, а наемники застыли. Дальше, никаких данных о том, что нас ждет, нет, смотря на полупрозрачные силуэты друзей, напряженно произнес Джон, не идите на лишний риск, действуйте аккуратно и мы точно выберемся отсюда. Полупрозрачные силуэты лишь кивнули и активировали механизмы на поясах, сверхтонкая, но оттого не менее прочная веревка начала разматываться и спускать их во тьму шахты. Пусть на первый взгляд этот объект там и выглядел больше перевалочной базой, чем полноценным предприятием, но вот то, насколько глубоко они уже спустились, пугало. Веревки в катушке было почти на полсотни метров, а они даже не видели дна шахты. «Поднимайтесь», повиснув в пустоте, скомандовал Джон, «зайдете через двери чуть выше». «А ты?» – с беспокойством в голосе спросил Курт. «Попробую узнать, насколько глубока кроличья нора», попытался разрядить обстановку Джон. Понимая, что, возможно, больше никогда не увидит друзей, Джон немного раскачался и прилип к стене шахты. В отличие от товарищей, все конечности Джона были заменены на импланты, что давало ему несколько большую мобильность, особенно после того, как с его руками и ногами поработали умельцы из пустошей. Прилипнув к стене, одинокий наемник словно паук начал спускаться вниз и, неограниченный человеческой физиологией, делал это весьма быстро. Спускаясь все ниже, Джон задавал себе вопрос, кому понадобилось строить базу на такой глубине. Пусть он не был до конца уверен в правильности своих расчетов, но он прополз вниз где-то метров 500, прежде чем наткнулся на кабину лифта. Объемная металлическая коробка перегородила ему спуск вниз, заняв все пространство шахты, благо, на ее крыше был технический лючок. Проскользнув в узкий лаз, Джон обрадовался тому, что двери лифта оказались открыты, а он очутился на каком-то складе. Огромные стеллажи с ящиками, казалось, уходили куда-то в бесконечность, в то время как между ними сновали подвешенные к потолку краны и манипуляторы, продолжая работать с грузами. Перемещая с одного места на другое, роботы делали свою работу, не обращая внимания на чужака в их царстве. Продолжая держаться в тени, Джон начал медленно пробираться по огромному складу, перемещаясь от одного стеллажа к другому, уклоняясь от погрузчиков, что сновали по полу. Блуждая по лабиринту, состоящему из сплошных прямых линий, Джон, с одной стороны восхищался масштабом работы, проделанной шестеренками, а с другой покрывался холодным потом, от осознания того, насколько различается фасад Амта и ее реальная сила. Заветная дверь куда-то за пределы склада была найдена спустя час после проникновения на него. Судя по тому, что единственные звуки, что он слышал, это жужжание моторов и стук опускающихся на стеллажи ящиков, его друзья, как и он, остались незамеченными. Чуть не рванув на себя заветную дверь, Джон все же сохранил самообладание и сначала проверил ее с помощью встроенных в шлем сенсоров. К его удивлению, это была самая простая дверь без грамма электроники. Толкнув ее от себя, Джон оказался в слабо освещенном коридоре. Не прекращая сжигать заряд батареи на сканировании пространства, Джон не понимал, что происходит. Не было ни камер, ни другого способа контроля периметра, сенсоры фиксировали лишь электропроводку и прочие провода в стенах, и ничего больше. Не доверяя показаниям приборов, Джон продолжил двигаться тихо и аккуратно, стараясь лишний раз не давать повода себя обнаружить. Однако он так ничего и не нашел. Коридоры подземной части базы были абсолютно пусты. Блуждая по кажущимся бесконечным коридорам, а заодно составляя их примерную карту, Джон заглядывал в некоторые двери, в надежде найти что-нибудь ценное, но натыкался или на работающие автоматические станки, или на ремонтные мастерские. Ни компьютеров, ни серверных на этом этаже не было. Спустившись ниже по обнаруженной лестнице, Джон попал на еще один пустой этаж, только здесь, помимо мастерских и складов, были еще и натуральные кельи, выдолбленные в скале ниши для сна, небольшой столик, стул и санузел, вот и все их убранство, и таких скромных жилых помещений были десятки. Продолжая исследование подземного комплекса, Джон наткнулся на огромное помещение, освещенное лишь дежурным освещением, но даже так оно поражало как своим масштабом, так и содержимым. Толстые колонны, обшитые металлом и украшенные странными символами, наполовину аугментированные черепа каждые несколько десятков метров, смотрящие пустыми глазницами на огромный сборочный цех, собирали здесь явно не синтезаторы питательной пасты, а нечто совершенно иное. Грубые на вид коробки из темного металла имели вполне различимые кабины, а из корпусов этих явно летательных аппаратов торчали манипуляторы. Ничего подобного Джон еще не видел и даже не слышал, а значит, это или секретная разработка АМТ, или что-то еще. Воспользовавшись встроенной камерой, он сделал несколько снимков и отправился исследовать необычные находки вблизи. Поворотные сопла, странное покрытие, странная внутренняя начинка. Не будь Джон прожженным скептиком, давно не верящим в сказки, он бы предположил, что перед ним космические корабли, но этого просто не может быть. Тем более, как шестеренки собираются их отсюда вытаскивать, ведь все двери и ворота, что он успел увидеть, были явно меньших габаритов. Может, экспериментальный цех? Тогда зачем тут эти странные круги, смонтированные в стены? Тряхнув головой и сделав еще несколько снимков, Джон засобирался обратно. Все равно кроме инструментов и баллонов с краской тут ничего не было, а он должен принести носители информации. Следующий этаж стал для него еще большим сюрпризом, ведь он услышал то, чего никак не ожидал услышать глубоко под землей на тайной базе корпорации с весьма странной репутацией – музыку. Причем музыку непростую, это был орган. Когда Джон был маленьким, а жизнь в Америке была приемлемой, его мать, ирландка и католичка, один раз сводила его в католический храм с органом. Этот момент навсегда остался в памяти маленького Джона. Звуки органной музыки становились все сильнее, по мере его спуска вниз, и к ним добавлялись ударные. Нет, не барабаны или тарелки, а удары металла о металл, будто на работающем заводе или кузнице, совсем как у его деда, что не пережил потерю дома. Вместе эти звуки сливались в одну, постоянно повторяющуюся мелодию, что отражалось от каменных стен. «Омсях!» — раздался едва слышимый распев. Пытаясь разобраться, что происходит, Джон поспешил скрыться. Он, конечно, знал, что шестеренки действительно верят какого-то своего бога, но никогда не интересовался подробностями. Под усиливающиеся звуки музыки, Джон нырнул в первую попавшуюся дверь. Очередной распев был заглушен закрывшейся дверью, а наемник решил немного отдышаться. Его сердце стало биться сильнее. С чего бы? Осмотрев небольшое подсобное помещение с несколькими неактивными роботами, Джон собрал волю в кулак и решил отправиться дальше. Он чувствовал, его цель близко. «Омсях!» — пропел хор из сотен голосов, что сливались в один. Стараясь не обращать на бьющиеся в голове колокола, Джон быстро исследовал одно помещение за другим. Учебные комнаты, мастерские, кельи, склады, все было не то. Амнисиях звучало все громче, и казалось, что голоса раздаются уже не откуда-то издалека, а прямо у него из-за плеча. Дернувшись, Джон резко обернулся, но не увидел там никого. Музыка становилась все громче, заставляя его больше полагаться на глаза, чем на слух, но он продолжал свою миссию. Проникнув в очередное помещение, Джон понял, вот оно. Стойки серверов ни с чем нельзя было перепутать, уж он-то повидал их достаточно. Амнисиях. Звук был повсюду, он заполнял каждый миллиметр пространства. От звуков игры на органе, казалось, дрожат его механические руки. Он не мог ухватиться за блок сервера. Амнисиях. Оптический имплант Джона стал транслировать совсем другое изображение, не то, что сейчас видел его органический глаз. Огромная зала с колоннадой, бесчисленные курильницы на стенах, тусклый зеленоватый свет и целое красное море фигур в мантиях. Среди каменного леса стояли люди, сцепив руки перед собой. Их мантии развивались от порывов ветра, создаваемых огромным органом. Дроны, нет, черепа, летали с прикрепленными под ними свитками. Нет, дроны, но выполненные в виде черепов. Под глубокими капюшонами не было видно лиц, но были видны крошечные огоньки, они видели его. Нет, они смотрели вперед, на того, кто возвышался над Красным океаном. Четыре зеленых глаза смотрели ему прямо в душу, четыре руки ловко перебирали клавиши. Амнисиях. Изображение из разных глаз вновь стало одинаковым, но не до конца. Имплант транслировал то, чего не могло быть. Вокруг сервером кружили небольшие искорки, что оберегали это хранилище информации. Джон впервые видел что-то подобное. Его явно взломали, а значит, надо поскорее хватать, что успеет, и убираться. Принудительно выключив имплант, Джон вновь потянулся к дискам, но теперь и живой глаз видел духов. Они летали вокруг его тела, ныряя в искусственные руки, чтобы вновь появиться из них. Несколько искорок подлетело к его голове, чтобы нырнуть и туда, туда, где находился свежий шрам. Джон не знал, что делать, руки начали двигаться сами по себе, ноги подняли его и понесли на выход. Напряжение от заряда взрывчатки в голове пропало, он был свободен. Амнисиях. Перед глазами наемника не было ни коридоров, ни залов, ничего лишнего, лишь божественный механизм, что смотрел на него горящими глазами. Миллионы шестеренок и транзисторов, ламп и свечей, все это было переплетено воедино и работало в унисон. Ежесекундно к невероятно сложному механизму присоединялись новые детали, идеально вписываясь в его архитектуру, становясь его неотъемлемой частью. Вновь вернулся в реальность Джон только тогда, когда осознал себя в том Красном море, колышущемся на ветру из бронзовых труб. Рядом стояли Майк и Курт, их руки, как и его, были сцеплены вместе. Они видели истину, они больше не боялись. Летающие повсюду дроны опустили на плечи трех новых скитариев мантии послушников. Головы их поднялись к видимому только ими свету. Амнисиях. Их голоса влились в общий хор. В пригороде Франкфурта, в районе с заброшенными складами, все было как обычно. Грязь, разруха и куча бездомных, что нашли приют под протекающими крышами. Бетонная коробка, раньше принадлежавшая строительной компании, ничем не отличалась от остальных серых зданий вокруг, разве что то тут, то там, на пыльной крыше поднимались небольшие фонтанчики. Будто невидимый паук, быстро перебирая лапами, стремился к пролому в стене. Спайдер Мёрфи, пользуясь преимуществами, даруемыми дополнительными конечностями, сначала протиснулась в узкий лаз, а затем, цепляясь за потолок, начала двигаться к лестнице на нижние уровни. Мягко приземлившись на пол и убедившись, что ее точно никто не заметил, ученица самого Рича Бартмоса одним движением вскрыла проржавевший замок и скрылась в темноте. Под землей она вновь использовала паучьи лапы, чтобы прицепиться к потолку и, сверившись с планом, отправилась вперед. Новые возможности глубоко аугментированного тела были прекрасны, но она все же предпочла сохранить родные конечности. Помянув недобрым словом виновницу ее нынешнего состояния, Спайдер все же добралась до нужной ей двери. Спуск в старую канализацию под городом не был защищен ничем, кроме все того же навесного замка. Тихий лязг и путь свободен. Встроенные в тело фильтры и дополнительные глаза давали ей великолепный обзор в кромешной темноте и защищали от неприятных запахов, но опять же, девушка предпочла обойтись без всех этих имплантов. Как будто у нее был выбор. Пусть за 10 лет в новом теле она и привыкла ко многому, тлеющий огонек ненависти все еще тлел в ее душе. Тупая сука Рэйчел, чтобы спасти себя и, как она сама говорила, свою семью, сдала всех участников налета на башню Арасаки в 2023. Выживших бойцов из Милитиха поймали в первые 4 года и показательно казнили, ее же оставили напоследок. Словно настоящий паук, Спайдер на миг замерла на потолке и поджала лапки, когда по кажущемуся заброшенным туннелю пролетел охранный дрон. Старая, но надежная модель, таких сейчас уже не делают. Поля невидимости надежно скрывали ее во всех спектрах, но лучше переждать, чем привлечь к себе хоть малейшее внимание. Наблюдая за полетом дрона, Спайдер невольно вздрогнула, вспомнив то, что с ней творили палачи Арасаки, когда все же добрались. Она и до этого знала, что япошки больные на голову ублюдки, но испытать их гостеприимство на себе они никак не рассчитывала. Они почти сломали ее, попутно записывая пытки на камеру, чтобы старик Сабура мог долгие годы наблюдать за мучениями той, кто фактически убила его сына. Дрон скрылся за поворотом, а тонкие ножки понесли ее дальше, приближая к цели. Несколько охранных систем пришлось не взламывать, а обходить, выгибаясь под такими углами, что останься она обычным человеком, и ей пришлось бы сломать себя в нескольких местах, но обычно ее назвать точно было нельзя. Сверившись с картой, Спайдер немного растянула губы под дыхательной маской, осталось совсем немного. Думая, что с ней почти покончено, япошки решили ее не добивать, а использовать до последнего, дав доступ в зараженную дикими искинами и прочими последствиями дата-крэша сеть. Ее главный палач приказал ей искать любые данные, что принесут пользу Арасаке. Высокомерный ублюдок рассчитывал, что полностью сломал ее, но серьезно ошибся. Попав в такое родное киберпространство, Спайдер Мёрфи начала действовать стремительно, вспоминая уроки Рича. Она ловко огибала все опасности разрушенной сети, пока не смогла связаться с тем, кто обещал ей помощь. В отличие от всей остальной канализации, нужная ей дверь выглядела вполне прилично, даже немного чужеродно. Сияющий белизной пластик, чистенький электронный замок со сканером отпечатков пальцев, даже дежурная красная лампочка, означающая состояние двери. Наконец-то работа по ее профилю. Добравшись до кабеля, передающего сигнал с камер, Спайдер подключилась к нему с помощью встроенного в палец коннектора, начав тихий взлом. Камеры надо зациклить, но чтобы это точно никто не заметил. После спасения, в себя она пришла в больничной палате, точнее в обители Архимага Сабиологи Салисси. У нее были новые руки, ноги и глаза, слегка непривычные, но вполне рабочие. Как ей потом рассказали, стараниями японских выдумщиков, даже если бы ее спас кто-то другой, до конца своих дней она бы та и осталась слепой, глухой и без малейшего шанса заполучить новые конечности. Ее палачи были настоящими профессионалами и покалечили не только ее плоть, но и почти полностью уничтожили нервную систему за пределами головного мозга. Камеры теперь передавали только нужное ей изображение, а значит, пора перейти к главному блюду. Панель с датчиком отпечатков пальцев была сделана на совесть, но ее разработчики явно не предусмотрели взломщика с нановолокнами, что могли проникать сквозь мельчайшие щели и добраться до ее начинки. Несколько секунд на подключение, еще столько же на понимание архитектуры защиты, подключение к серверу, отвечающей за внутреннюю безопасность, дверь плавно отъезжает в сторону. Просматривая изображение охранных камер, Спайдер бесшумно устремилась к главному хранилищу данных. Через несколько минут, после того, как она пришла в себя, к ней пришли с предложением, от которого она не могла отказаться. Точнее могла, но до конца своих дней жить в страхе того, что охотники Арасаки вновь найдут ее и вернут в пыточную, было бы глупо. Поэтому она согласилась присоединиться к культу и стать его частью. Рассматривая предложенные варианты будущего, Спайдер выбрала бытие техноассасином. До конца жизни заниматься скучным программированием было не в ее характере, да и лично отомстить своим плачем – очень приятный бонус. Прямо сейчас она применяла далеко не все, чему ее успели обучить за несколько лет. Нужные ей серверы находились почти в центре подземного комплекса, заброшенного и забытого еще во времена 4-й корпоративной. Раньше здесь разрабатывали кибероружие, а теперь властвовали дикие искины, чью деятельность заметили аналитики главного храма. Раньше она думала, что лучшие импланты производит или Арасака, или Raven Microcybernetics, но когда улучшать начали ее, АМТ оказались намного круче, чем она могла себе представить. Руки с целым арсеналом инструментов, никаких проблем. Настоящая антигравитация и технический телекинез, разработана и отработана на практике. Защитные поля, что может быть проще. Стабильные пространственные карманы, закончили разработку пару лет назад. После нескольких лет полевой работы и завоевания кое-какого доверия, ей и вовсе доверились настолько, что показали нечто невообразимое. Космическую базу в поясе астероидов. Подключив жучки с вредоносными программами во все разъемы, она начала аппаратно отключать всю имеющуюся электронику. Если эскинам оборвать доступ во внешний мир, они становятся полностью беспомощными, а именно этого она и добивалась. Просканировав серверную на предмет ранее незамеченных ей кабелей или передатчиков, Спайдер начала делать то, ради чего собственно и была сюда отправлена, упаковывать сервера. Раньше ей пришлось бы или за несколько ходок, возможно даже десятков, выносить все ценное из этого подземелья, теперь же все решалось за несколько секунд. Активация маячка и в серверной открывается прямоугольник портала, после чего сноровистые работники уносят стойки с собой. Финальным же открытием для Спайдер стала истинная цель всей этой секретности со стороны высшего руководства АМТ, а именно внеземная угроза. Первоначально, конечно, целью было просто свалить исследовать Вселенную, но найдя во время сканирования поверхности Марса инопланетные руины, Амнисиарх резко изменил стратегию. Что именно Агдилас собирался делать, она не знала, но судя по тому, что АМП почти забила про расширение на поверхности планеты, это было что-то масштабное. Последние стойки с серверами исчезли в портале, после чего закрылся и он сам, а значит, ее работа здесь закончена. Можно было, конечно, отправиться с грузчиками прямо на базу, но у нее было еще несколько объектов в Европе, что следовало проверить, и только потом можно вернуться домой. Охранные дроны на базе все еще работали, а значит, выбираться обратно нужно тихо. Паучьи лапки слегка дернулись, повинуясь воле хозяйки, и невидимая тень, раньше известная как Спайдер Мёрфи, отправилась обратно, сначала в канализацию, а потом и на заброшенный склад. Машина, что доставит ее до следующей цели, уже приехала, а значит, надо поспешить. «Кажется, ты забыл, кто здесь на самом деле главный, Энрико», покрытый татуировками бугай, навис над худым мужчиной в строгом костюме, даже не вставая со стула. «Или, может, ты забыл, кто именно сделал тебя президентом Бразилии?» «Я помню, Рафаэль», тяжело сглотнул, но все же выдержал взгляд собеседника президент, и никогда не собирался нарушать наши договоренности. «Правда?» Оскал высшего хищника появился на лице бугая. «Именно поэтому ты, не посоветовавшись со мной, заключил договор с шестеренками, решил меня кинуть», уже не скрывая бушующую в нем злость, прорычал глава крупнейшего в стране картеля. «А что ты предлагаешь мне делать?» Вновь выдержав напор самого опасного человека в Бразилии, спокойно спросил Энрико Жуан Ди Мигел: «Ждать, пока твои ставленники нагребут достаточно денег в свои карманы, или забыть про все и просто жить в свое удовольствие? Ты знал, кто я такой и зачем баллотируюсь?» «Надо же», Святоша проснулся, достав из внутреннего кармана пиджака сигару. Рафаэль Сервантес сделал глубокую затяжку и выдохнул облако густого дыма прямо в лицо Энрико. «А тебя не мучает совесть от осознания того, что именно при твоем правлении основной статьей экспорта Бразилии стали наркотики?» «Нет», с нотками стали в голосе ответил президент, «так было нужно, пока экономика и люди не оправятся от всего того, что на нашей территории устроили американцы и японцы. Сейчас нужно двигаться дальше, и поэтому ты пригласил фанатиков, что молится на свои железки», хмыкнул Рафаэль, растянув губы в ироничной ухмылке. «Ты же католик, Энрико, не страшно предавать Бога. Это будет на моей совести, но АМП предложили самые выгодные условия по восстановлению экосистемы, и для будущего Бразилии я возьму на себя этот грех». «Возьмешь, ха», затушив недокуренную сигару прямо о полированный стол, глава наркокартеля встал со своего места и направился на выход. «Даю тебе 3 дня, не выполнишь моих требований, и у Бразилии появится новый президент». Громкий хлопок двери будто выбил тот стопор, что удерживал стальной стержень в президенте. Дрожащими руками он открыл нижний ящик стола и, достав оттуда початую бутылку коньяка, начал пить его прямо из горлышка, не заморачиваясь с поиском стакана. Обжигающая жидкость мигом ухнула в желудок, распространив по телу приятное тепло. «Наши договоренности в силе, господин президент», тихий, но хищный голос вырвал Энрике из ступора. «Да-да, госпожа Доминика», поставив почти пустую бутылку на стол, Энрике сцепил руки. «Бразилии пора избавиться от гири, что повисла на ее ногах и не дает двигаться дальше. Прекрасно, словно ягуар, до двери кабинета прошествовала хрупкая девушка, чьи скромные габариты не могла скрыть даже мешковатая мантия. Ждите новостей завтра с утра. И чуть не забыла, через час сюда прибудут те, кто будет заведовать вашей охраной, предупредите своих людей. Не стоило, хотел было возразить президент, но был остановлен изящной ладошкой, состоящей исключительно из металла. Просто примите тот факт, что теперь от вашей безопасности зависит очень многое, да и по-новому договариваться с вашим приемником весьма накладно. Солнечный блик от окна на миг осветил нижнюю часть лица собеседницы, озаряемую легкой улыбкой. Берегите себя, господин президент. Следующие 7 дней станут в будущем известны как очистительная неделя, за которую вся организованная преступность Бразилии была вырезана под корень. Жестокость, с которой работали боевики компании АМТ, пугала, но положительные моменты такого подхода смогли оценить все законопослушные граждане. Отныне им было не страшно выходить из дома по ночам, количество ограблений и нападений упали почти до нуля, а наркотики полностью исчезли с улиц. Президент Энрике, иногда смотря на чистые улицы столицы, иногда задумывался, не продал ли он душу дьяволу, но видя счастливые лица сограждан, лишний раз убеждался, он все сделал правильно. Большая толпа, собранная приходским священником, пылала праведным гневом, ведь настоятель церкви, имея хорошо подвешенный язык, смог мастерски разжечь ненависть в сердцах людей. Прекрасно понимая, что с приходом корпораций в их захолустье он потеряет всю накопленную власть, он за жалкий месяц смог настроить все население приморского поселка против чужаков. За годы невзгод и страданий, люди как никогда сплотились вокруг церкви, и менять что-то он не хотел. Небольшой поселок на берегу Берингова моря в одночасье сорвался с места и направился к серой часовне бога машины. Люди пылали праведным гневом, готовые разорвать тех, кто покусился на их образ жизни. Некоторые шли вооруженные только своей ненавистью, но были среди бунтующих и те, кто сжимал в руках оружие. На пороге часовни бога машины их уже ждала одинокая фигура в красной мантии. Решил не прятаться за стенами своей дьявольской обители, нечестивец. Тут же начал вновь прогревать толпу, стоящий в первых рядах священник. Знай же, эти люди пришли изгнать тебя за твои богохульные речи. Мои речи, о чем, даже не расцепив руки, скрытые длинными рукавами, даже благодушно поинтересовался техножрец. Не пытайся нас запутать, нечестивец. Обернувшись к толпе, священник нашел лишь одобрение его слов. Как посмел ты усомниться в словах священного писания и подвергать их сомнению? Только вера в Бога помогла пережить нам темные времена. Где ты был раньше со своими сладкими речами, когда мы погибали от голода, уповая лишь на волю Господа нашего? Как и вы, страдал и скитался по пустошам. Тихо, но уверенно ответил техножрец, пока не нашел истину в служении тому, кто даровал мне спасение, в служении дьяволу. Чьи адские машины ты принес на нашу землю? Впустив в себя дьявольскую машинерию, ты исказил замысел Божий. Покайся, прими кару Божью, и тогда твоя душа не сгорит в гиене огненной. Все больше распалялся священник. Дьявольскую машинерию, в голосе техножреца звучала насмешка. Расцепив руки, он продемонстрировал всем блестящие металлом кисти, совсем как у тех, кто установил себе импланты, как те, кто стоит за твоей спиной. Священник, не будь дураком, успел вовремя прикусить язык. Прекрасно понимая, что немного переборщил, среди моей паствы те, кто вынужден был осквернить свое тело металлом, нет никого, кто бы не стыдился своего поступка. Скрывая следы своей слабости, они каждый день молятся о спасении своей и чужих душ, чьи земные оболочки были вынуждены осквернены. Ты призываешь стыдиться даров амнисси? Все так же тихо спросил техножрец. Презирать себя за обладание священным механизмов, что делает человека ближе к Богу в машине. Ты смешон. Какой Бог будет требовать страдать во славу Его? Тот, что спас нас в час нужды. Яростно воскликнул священник. Откажись от своей греховной природы, избавься от нечестивых механизмов, покайся в том, что отказался от дарованной тебе плоти, сотворенной по образу и подобию Его, и прими кару. Принять кару? Насмешливо спросил техножрец. Пока из глубин храма Амнисси на свет выходили десятки скитариев и роботов, отказаться от священных даров, жители города, что были еще минуту назад уверены в своей силе и правильности действий, дрогнули. Перед ними выстраивались солдаты в однообразной броне и с одинаковым оружием. Те из жителей поселка, что успел послужить в армии, сразу заметили прекрасную выучку из возможных противников. «Знаешь, жрец другого бога, когда я осознал слабость моей плоти, я почувствовал к ней отвращение. Я возжелал силы и несокрушимости стали. Я устремился к чистоте благословленной машины. Ваш род цепляется за плоть, как будто она не предаст его, но однажды биомасса, что вы зовете храмом души, зачахнет». И тогда, выдержав паузу и осмотрев запуганную толпу, техножрец продолжил: «Вы будете умолять мой род о спасении, но я уже спасен, ибо машина бессмертна. Часть 2. Обязательная подготовка. Потоки данных, стекающихся со всей планеты, выстраивались в единую картину. Постепенное уничтожение сетевой инфраструктуры, забытой на фоне дата крэша и четвертой корпоративной войны, вербовка и захват новых сторонников, форсирование космической программы, и все это на фоне очень резанной версии апокалипсиса. На несколько миллисекунд отвлекшись на размышления о цикличности жизни, я вернулся к обработке поступающих данных. Штаты Монтана, Айдахо и Орегон полностью под контролем, Аляска в процессе установления власти. Правительства Техаса, Канады и Бразилии лояльны и готовы поддержать любые начинания. В поясе астероидов полным ходом расширение верфи, приоритет производства отдан строительным кораблям, первые разведчики уже исследовали в ближайшие звездные системы и отправились дальше, а проект Ковчега пришлось полностью пересматривать. Теперь вместо корабля-города, корабля-лаборатории, корабля-исследователей, в путешествие отправится в первую очередь корабль-уничтожитель. Причиной столь серьезных изменений планов стала одна неприятная находка. После окончания боевых действий на поверхности Земли и тяжелого похмелья для всего человечества от осознания того, что же успели натворить всего две, пусть и мега, корпораций, настала пора затишья. Все крупные игроки планеты оценивали понесенные убытки, подсчитывали потери и постепенно начали восстанавливать разрушенное. Тогда я почти ликовал, так как за производимые сотнями автоматизированными станками приборы были готовы платить чем угодно, а уж за услуги по восстановлению разрушенной экосистемы и очистке зараженных зон и вовсе клялись в вечной дружбе и верности. Казалось, идеальная ситуация. Покупай необходимые ресурсы и земли с их залежами за гроши, готовься к запланированному путешествию, но все изменило исследование поверхности Марса. Решив потратить временную слепоту человечества в космосе на полезное дело, мной был отдан приказ готовиться к первому этапу терраморфирования Марса и Венеры. От своих слов о прощальном подарке всему человечеству я не отказывался. Если с Венерой все прошло более-менее нормально, необходимые микроорганизмы были запущены в атмосферу и со временем превратят ее в пригодную для дыхания человеком, то Марс удивил. По причине необходимости создания собственного магнитного поля, было проведено полное сканирование поверхности Красной планеты на предмет установки сейсмических зарядов. Полагаться на георазведку хоть и аналогичной, но все же планеты из другой вселенной, я посчитал неразумным. Зонды и корабли-носители достаточно быстро просканировали Марс, после чего полученные данные оказались у меня на столе. Общая карта литосферных плит была почти полностью идентична, но было кое-что еще, что заставило меня занервничать. Нет, это была не полностью вымершая колония, в чьи сети проник один из изуверских интеллектов и уничтожил всех ее обитателей, а структурированные подгорные полости. Если еще проще, то сенсорами была обнаружена инопланетная база, слава Амнисси, пустая. С недаемым ощущением грядущих неприятностей, я лично возглавил исследовательскую миссию. Сохранившийся ксенотех содержал в себе огромное количество данных, и пусть в основном они касались изучения человечества, его физиологии и поведенческих моделей, но несколько записей на главном хранилище информации разделил мою жизнь на «до» и «после». Осознав, что жнецы – это не название противников в компьютерной игре из первой жизни, а вполне себе реальная угроза, я мгновенно вернулся на Землю и принялся пересматривать ранее составленные планы. Исследование базы ксеносов было продолжено, но уже без меня. В первую очередь был отправлен исследовательский челнок к Плутону, где было окончательно подтверждено, что находка развалин и чанов с синей жидкостью – не случайность. На месте Харона располагалась огромная гравитационная катапульта, способная отправлять корабли определенных конструкций к далеким звездам со сверхсветовой скоростью. Первой мыслью было избавиться от масс-реле, заодно уничтожив их в ближайших системах, но помня о том, что основным нашим противником будет изуверский интеллект, для которого время – Ничто, уничтожение сети реле было отложено на потом. Второй была мысль лишний раз проверить руины на предмет жучков и прочей слежки, ведь в ходе их исследования на них было обнаружено множество ксенотиха, не характерного для станции наблюдения, тот же огромный запас нулевого элемента и детальный чертеж его экстрактора из залежей. Детальное исследование подтвердило самые худшие опасения, еще при сканировании заброшенной базы, находящиеся в ней спящие нанороботы отправили сигнал куда-то в пустоту, а значит, о нас как минимум знают. Будущая открытая война с возможно миллионами кораблей ксеносов меня не особо пугала, за 200 лет верные дети Амнисси создадут такой флот, что покончит с любой угрозой человечеству. Пугали последствия войны тайной. Зная о повсеместном использовании наномашины возможности контроля сознания, нельзя было быть уверенным в том, что жнецы не используют протокол мертвой руки, превратив обитаемые планеты и станции в облака серой слизи при помощи спящих агентов. Пересматривать планы пришлось быстро. Приказ о приостановке строительства ковчега и переброске имеющихся мощностей на возведение дополнительных верфей был отправлен через 6 минут 30 секунд после подтверждения факта обнаружения. Еще через 8 минут 12 секунд все имеющиеся межсистемные корабли начали переоснащаться в разведывательные для исследования ближайших систем и составления примерной карты реле. В течение суток был составлен план по переоснащению имеющихся производственных мощностей. Первый этап плана заключался в создании нескольких независимых колоний в отдалении от сети ретрансляторов, для гарантированного спасения человечества даже при наихудшем сценарии. Параллельно с этим создавался военный флот, что должен был дать отпор жнецам в открытом бою. Вторым этапом плана была разведка заселенной ксеносами галактики. Требовалось составить карту колонизированных систем, собрать данные об их боеспособности и возможностях, а заодно поискать образцы технологий жнецов. Если мертвый жнец действительно существует, его требовалось тщательно изучить на предмет поиска уязвимостей. Захват ксеносов для их дальнейшего изучения почти был обязателен, а вот использование их как агентов влияния было дискуссионным вопросом, но его окончательное решение было отложено на потом. Третий этап предполагал решить судьбу человечества, а именно целесообразность его контакта с ксеноцивилизациями, но до завершения второго этапа производить какие-либо расчеты было нецелесообразно. «Все думаешь о великом?» Крайне довольная Доминика первой пришла на совещание. «Да, пытаюсь скомпилировать данные разведки», — отозвался я, из-за огрехов в подготовке пилотов, они весьма сложны для понимания. Понятно, удобно развалившись в кресле, насколько это приемлемо для обладательницы полностью механического тела, занят важным делом, а тебе решила хорошую новость рассказать. Внимательно слушаю, оставив на обработке данных разведки только половину вычислительных мощностей, повернулся я к ней. Если вкратце, то после захвата власти в Бразилии, ее соседи решили откусить себе кусочек пожирнее. Поднеся руку к порту, Доминика вывела изображение карты Южной Америки с огромным количеством красных точек, пока работают картели и криминал, но если все так и продолжится, то велик шанс начала полноценных боевых действий. Хм, изучая карту в целом и каждый отдельный случай в частности, я размышлял о путях решения этой проблемы. Предложения основных два: или мы сидим в глухой обороне, жестоко карая всех, кто решит покуситься на наши, или действуем асимметрично. Я тут немного изучила внутреннюю политику большинства стран-агрессоров и пришла к выводу, что пусть сейчас и марионеточная, но официальная власть очень недовольна сложившимися порядками. Предлагаешь сценарий Бразилии? Были бы у меня брови, я поднял одну из них. Да, но в глобальном масштабе, ведь стоит начать действовать постепенно, и боссы начнут о чем-то подозревать, а значит, лучше решить все одним ударом. Расправиться с рядовым мясом проблем не составит, но если они начнут применять кое-что посерьезней, артиллерию, бронетехнику или атомное оружие, боюсь, у нас начнутся большие проблемы. Значит, один молниеносный удар с последующим захватом власти, проведя несколько симуляций, я кое-что осознал, но у нас не хватает людей. Да, и поэтому, еще один файл с проектом был отправлен Доминикой, я предлагаю начать подминать под себя подразделения по противодействию киберпсихам. Так мы и нашим людям дадим возможность набраться дополнительного опыта, и получим отличный материал для скитариев или даже техноассасинов. Сколько тебе понадобится времени, чтобы все это организовать? От года до трех, в зависимости от сговорчивости чиновников и выделенного бюджета, пожала плечами она. Срок начала полноценных боевых действий, в зависимости от степени противодействия, минимальный срок – 1,5 года, максимальный – 8-9 лет, если ослабить контроль над границами. Как вариант, можно начать диверсионную войну, стравливая между собой картели, но провал или обнаружение вмешательства с вероятностью 86-47% приведет к их консолидации и выступлению общим фронтом. Оставляю решение за тобой, как и реализацию плана, но нам нужны людские ресурсы Южной Америки, подвел итог я. Опять придется засесть за расчеты, с напускной грустью произнесла Доминика, но ничего не поделаешь. Я не опоздала, привлекла к себе внимание, вошедшая Алисия. Нет, остальные руководители проектов и объектов еще в пути, тут же ответил ей я, заметив на ее мантии следы биологических жидкостей, есть о чем рассказать. Пока вокруг нет лишних ушей, нет, помотала она головой под капюшоном, все идет согласно плану, а мелкие проблемы решаются по мере их возникновения. Даже с колонизационными проектами, даже наоборот, они идут с опережением графика, все же при составлении планов. Мы опирались на слегка устаревшие данные и многое придумывали на ходу. Уже имея готовые решения, многие процессы удалось ускорить. Та же Венера будет готова ко второму этапу колонизации уже через несколько лет, а не десятилетий. Если у тебя все так хорошо, вмешалась в диалог Доминика, может, тогда сделаешь для меня парочку штаммов боевых вирусов? Ничего такого, главное, чтобы быстро убивали и быстро выводились из организма. Обсудим детали позже, и да, модифицированные стимуляторы тебе доставят в течение дня, обменявшись с сестрой данными, ответила Алисия. Обсудив еще несколько мелочей, мы с ученицами дождались остальных участников совещания, на котором виртуально присутствовали только главы разведывательных миссий. Проводить такие совещания воплоти, мой маленький каприз, точнее так об этом думают высокопоставленные техножрецы. Предпочитая не покидать свои обители, они бы с удовольствием бы присутствовали здесь исключительно виртуально, но мгновенная телепортация в пределах Солнечной системы примеряла их с моими чудачествами. Истинной же целью такого формата встреч была еще и проверка лояльности. Через канал связи можно передать неполную информацию или что-то утаить, но сложно что-то скрыть, когда ты сидишь в нескольких метрах от создателя почти всех твоих имплантов. Еще за несколько лет до дата крэша придя к выводу, что падение Империума произошло из-за внутреннего предательства, мы с Доминикой разработали простой и изящный план по контролю первых лиц культа. Каждый их имплант был оснащен одним небольшим дополнением в виде записывающего устройства, информацию с коих я и считывал во время совещаний. Идеально встроенный в общую архитектуру жучок был почти не обнаружим, а учитывая, что все импланты для высшего техножречества создавались моими руками, эта возможность сводилась к минимуму. Таким образом, создание новых аванпостов в пустошах, я считаю избыточным, закончил свой доклад старший техножрец, ответственный за логистику и доставку крупных партий грузов из сторонних источников, и предложу возобновить проект по созданию платформ в международных водах. Это не только сократит издержки морской торговли, но и сильно облегчит некоторые восстановительные проекты. Морская торговля – это перспективное направление, задумавшись, ответил я, но что насчет береговой инфраструктуры? Порты Техаса и Орегона работают штатно, есть ли перспективы закрепиться на других континентах? Африка, под плотным контролем европейцев, начал доклад все тот же старший техножрец Логос, получивший свой сан за разработку метода прогнозирования кризисов еще до того, как они начинались. Юго-Восточная Азия, под колпаком Арасаки, точнее ее дочерних компаний и криминальных синдикатов. Австралию поделили между собой та же Арасака, Ебмы и Орбитал Эйр. Индия закрылась от остального мира, в Китае все еще тлеет гражданская война. В ближайшем будущем расширить влияние за пределы Америк мы можем только за счет платформ, хотя, было заметно, как техножрец производит вычисления, через несколько лет появится возможность отхватить кусок Австралии, как только закрепившиеся там корпорации начнут передел сфер влияния. И в этом нам, опять же, помогут платформы, закончил мысль я. Хорошо, разрабатывайте проекты вместе с главой направления добычи ресурсов, ознакомьтесь с этим файлом, отправив им готовый, но недоработанный проект глубоководной добычи ресурсов, я перевел взгляд на главу кузни в Чикаго. Мне ни о чем дополнительно докладывать, амнисиарх, слегка склонив голову, ответил он, гражданская продукция производится в достаточных объемах, резервные склады полны, а кочевники исполняют свои обязательства. Детальный отчет с цифрами и показателями был отправлен вам ранее. Как идет перестройка систем безопасности и производственных линий? В пределах нормы, единственное, все же замешкался глава кузни, есть некоторый недостаток в рабочих, после переброски большей части опытных кадров на другие направления, пришлось увеличить длительность смен. Тогда, начни разработку новых вариантов автоматизированных линий, если результат меня впечатлит, твоя кандидатура на продвижение в иерархии культа будет рассмотрена, решил придать стимул расти над собой ему я. Ваша воля будет исполнена, амнисиарх, сцепив пальцы в шестерню, почтительно склонил голову он. Теперь к последнему вопросу на сегодня, ситуация в Найт-Сити, оглядев собравшихся, произнес я. Найткорп и несколько инвесторов начали обсуждение бюджета на разбор завалов в центре города. Тут же доложила техножрица, ответственная за внешние связи. Окончательного решения пока принято не было, но велик шанс того, что для проведения этих работ будут наняты кочевники. Причина – отсутствие необходимости заботиться об их состоянии здоровья после окончания работ в зараженной радиацией зоне. Предложение – вновь оглядел присутствующих я. Напрямую вмешаться мы не сможем, но если обеспечить кочевников средствами защиты и техникой, то появится возможность пополнить ряды культа неофитами и улучшить имидж компании, тут же предложила та же техножрица. Тогда приказываю начать переброску всего необходимого на сохранившиеся склады за Красной Грядой и проконтролировать, чтобы уже принадлежащие корпорации земли не были отчуждены в пользу города. На этом мы на сегодня закончим, жду вас через месяц в это же время. Решившие насущные вопросы и получившие указания техножрецы начали спокойно расходиться, оставив нас с ученицами одних. В целом, я был удовлетворен, планы хоть и требовали небольшой корректировки, но только небольшой. Сниженные темпы роста из-за переброски огромных ресурсов на космическую программу удалось свалить на последствия дата-крэша, так что особого внимания АМТ к себе не привлекла. Кстати, чуть не забыла, с металлическим звоном щелкнула пальцами Доминика, удалось ликвидировать еще 4 дата-центра по всему миру, где обитали изуверские интеллекты, и локализовать еще 2. Один мелкий в Южной Африке, а второй в Гонконге, причем второй меня особо заинтересовал. Заинтересовал тебя, искренне удивился я, неужели удалось обнаружить легендарный город духов? Угадал, изобразила улыбку Доминика, и по косвенным данным, нашу старую знакомую, Альт, ХМ, с одной стороны, стоило бы их всех уничтожить, начал я, но лучше установить слежку, закончила мою мысль ученица. Пока оскверненные сетью души людей чувствуют себя там в безопасности, они будут стекаться туда, и в случае нужды мы сможем их прикончить одним махом, подвел итог я. Именно так я и думала, но там сейчас такие меры безопасности. Не то, чтобы я не была уверена в своих подчиненных, но малейшая ошибка может их спугнуть, а это чревато последствиями. Пока установите наружное наблюдение, лучше с помощью вспомогательных сил, постарался правильно сформулировать мысль я. Алисия, ты сможешь создать синтов с минимальным набором имплантов. Для маскировки их под местных сталкеров, никаких проблем, нужен только биологический материал и список требований, он будет позже. Дополнительно проработай возможность создания сети контрабандистов, просчитав возможные варианты, я осознал, что возникший в голове план вполне имеет шансы стать крайне успешным. Если удастся наладить поставку оборудования с секретами, удастся установить более плотный контроль над деятельностью изуверских интеллектов. Им в любом случае будут необходимы поставки комплектующих извне. Есть шанс, что они заметят секреты и начнут разбегаться, после недолгой паузы произнесла Доминика. Поверь, я все сделаю так, что ни один проклятый амнисия изуверский интеллект ни о чем не догадается. Попрощавшись с ученицами, мы разошлись по своим делам. Доминика играть в шпионские игры и готовить военные операции, Алисия выводить новые виды микроорганизмов, я же отправился к инфотрону, через который подключился к пустотной лаборатории. Находящийся далеко за пределами Солнечной системы автоматизированный комплекс был самым опасным, но и самым перспективным объектом АМТ. Лаборатория изучения пространства, уже 6-я по счету, все предыдущие были уничтожены в ходе неудачных экспериментов. Здесь я занимался личными проектами, все глубже понимая мироздание. Именно на базе этих лабораторий был создан стабильный пространственный карман, дающий возможность носить с собой почти любой груз вне видимого мира. Создан прототип пространственной же пушки, искажающей и ломающей саму ткань реальности в ограниченной области. На последних испытаниях, за один залп был уничтожен планетоид размером с Луну, и, несмотря на огромные энергозатраты, опасность для пользователя и откровенную сырость технологий, данный вид оружия был признан перспективным. Проводимые сегодня исследования были примерно в той же области. Логично предположив, что раз существует возможность проникать в подпространство и с его помощью производить разрушительные залпы орудий, то и управляемо искажать пространство в ограниченном объеме вполне реально. Собранный массив данных и гигабайты расчетов подтверждали, что я все делал правильно, осталось только провести практические испытания. Подключившись к оборудованию станции с помощью квантового передатчика, я начал эксперимент. Проверка исправности оборудования, стабильности реактора и наполненности батарей. Проверка теоретически способных сдержать распространение дробления пространства полей. Тестовый запуск всех систем. Можно начинать. Подав питание на генераторы пространственных искажений и убедившись, что они не спешат взрываться, я начал постепенно наращивать мощность. Благодаря расчетам, я примерно знал необходимую мощность для начала создания искажений, но четких цифр не было, поэтому сила воздействия нарастала постепенно. Секунда, минута, час, сенсоры и датчики в далекой лаборатории фиксировали происходящие изменения, но пока ничего не происходило. Прорыв произошел на третий час эксперимента, достигнув определенной степени напряженности, пространство проведения эксперимента треснуло. Пространство, будто разбитое зеркало, сначала покрылись трещинами, а затем начало смещаться, но это было не все. В разрывы между осколками начали затягиваться все свободные частицы и атмосфера станции, сначала медленно, но с каждым мгновением все сильнее. Вслед за поглощением материи, началась и дестабилизация всей системы. Аварийное отключение питания помогло слабо, и каскадное разрушение пространства продолжилось. Переведя все доступные мощности на сдерживающие поля и собирая все возможные данные, я наблюдал за ужасным, но таким прекрасным явлением. Сама ткань пространства дробилась и смешивалась, образуя что-то новое. Вспышки радиационного излучения, появление мельчайших частиц антиматерии. Настоящая мешанина данных, но уже сейчас я видел во всем это некую систему.